на один хочет убедить себя в том, что это твоя вина, что ты заставил ее уйти Гарольду. Но она ждала специально. Она ждала, пока ты не полюбишь маму Люси слишком сильно. Она ждала до тех пор, пока у нее не появилась уверенность. Он словно стирает ластиком ту часть ее мозга, которая отличает правду от лжи. Частичку за частичкой. А когда эта часть исчезнет, она станет такой же сумасшедшей, как и все они на Западе. А может быть, даже больше. «Лео», — прошептал Ларри. И Лео немедленно отозвался. «Она называет меня Джо. Для нее я Джо». «Я тоже должен называть тебя Джо?» — усомнился Ларри. «Нет». В голосе мальчика послышалась мольба. «Нет, пожалуйста, не надо. Ты скучаешь по маме Надин? Так ведь, Лео?» «Она умерла», — сказал Лео с убийственной простотой. «Из-за этого ты вернулся так поздно той ночью?» «Да». «И из-за этого ты не хотел ни с кем разговаривать?» «Да». «Но сейчас ты говоришь?» «У меня есть ты и мама Люси». «Да, конечно». «Но это ненадолго», — яростно воскликнул мальчик. «Ненадолго, если только ты не поговоришь с Фрэнни». «Поговори с Фрэнни! Поговори с Фрэнни!» «Комитет?» «Да никакой не комитет. Комитет тебе ничем не поможет. Никому он не поможет. Это все старые пути. Он смеется над вашим комитетом, потому что это старые пути. А все старые пути принадлежат ему. И ты это знаешь. И Фрэнни это знает. И если вы поговорите с ней, то вы сможете...» Лео сильно швырнул шарик об асфальт. «Ток!» И он подпрыгнул выше его роста, а потом упал на мостовую и укатился. Ларри не отрывал глаз от шарика. Сердце его отвратительно трепыхалось. «Я уронил шарик», — сказал Лео и побежал за ним. Ларри не шелохнулся. «Фрэнни», — подумал он. Они сидели вдвоем в раковине открытой концертной площадки на самом краю сцены, свесив свои ноги вниз. До заката оставался час, и несколько людей гуляло по парку. Некоторые из них держали друг друга за руки. «Время детей и время любовников совпадает», — ни с того ни с сего подумала Фрэн. Ларри только что закончил свой рассказ о том, что говорил Лео в состоянии транса. «Ну и что ты думаешь об этом?» — спросил Ларри. «Не знаю, что и думать», — ответила она тихо. «Но мне не нравится все то, что с нами происходит. Вещи сны. Старая женщина, которая сначала говорит от имени Бога, а потом уходит чащу. А теперь маленький мальчик-телепат. Это похоже на сказку. Иногда мне кажется, что супергрипп хоть и сохранил нам жизнь, но отнял у нас разум. Он сказал, что я должен поговорить с тобой. Вот я и говорю. Господи, сказала Фрэнни. И зачем я все это записывала? В этом-то все и дело. Если бы я не оказалась такой глупой, такой самодовольной и не стала бы это записывать... Ах, черт меня побери. Ларри удивленно уставился на нее. «О чем ты говоришь?» «О Гарольде», — сказала она. «И я боюсь. Я ничего не сказала Сью. Мне было стыдно. Вести дневник — это так тупо. А теперь Сью. Теперь Гарольд ему по-настоящему нравится. Всем жителям свободной зоны, включая и тебя, нравится Гарольд». Она издала смешок, который прозвучал глухо из задушивших ее слез. «В конце концов, он ведь был твоим». «Твоим ангелом-хранителем по дороге сюда, разве не так?» «Пока я ничего не понимаю», — медленно произнес Ларри. «Не могла бы ты рассказать мне, чего ты все-таки боишься?» «В том-то и дело, что я сама толком не знаю». Она посмотрела на него, и в глазах у нее блестели слезы. «По-моему, лучше мне рассказать тебе обо всем, Ларри. Мне надо с кем-то поговорить. Я просто не могу больше держать все это в себе. А Стью?» Сью, наверное, не надо об этом знать. Во всяком случае, пока. Так давай, Фрэн, рассказывай. И она рассказала ему все, начиная с того дня, когда Гарольд подъехал к ее дому в Агантвите на кадиллаке Роя Бреннингана. После долгой паузы Ларри спросил: «Как ты можешь быть уверена насчет этого отпечатка? Ты точно знаешь, что он принадлежал Гарольду?» Она поколебалась только одно мгновение. «Да, как только я его увидела, я с первой секунды поняла, что он принадлежит Гарольду». «Это надпись на амбаре», — сказал Ларри. «Помнишь, в нашу первую встречу я сказал тебе, что поднимался туда, и что Гарольд вырезал на балке сеновала свои инициалы?» «Да». «Так вот, там были не только его инициалы, и твои тоже. Внутри сердца. Влюбленные школьники вырезают такие штуки на партах». Она вытерла слезы. «Господи, как все это неудачно вышло», — сказала она охрипшим голосом. «Ты не можешь отвечать за действия Гарольда Лаудера». Он сжал ее руку и посмотрел ей в лицо. «Это говорю тебе я, который долгое время был нюней и размазней». «Ты не должна обвинять себя, потому что если ты будешь обвинять себя...» Он сжал ее руку так сильно, что она почувствовала боль. «Так вот, тогда ты сойдешь с ума». Он отпустил ее руку, и некоторое время они сидели в молчании. «Неужели ты думаешь, что Гарольд будет мстить Стью?» — сказал он наконец. «Да», — ответила она. «Мне кажется, это вполне реально. А может быть, не только Стью, но и всему комитету. Но я не знаю, что...» Рука Ларри сжала ее плечо. Выражение лица его изменилось. Глаза расширились. «Ларри, что?» «Когда он пошел вниз, — бормотал Ларри, — он пошел за штопором или что-то в этом роде». «Что?» Он медленно обернулся к ней, словно голова его была насажена на ржавый шарнир. «Знаешь, — сказал он, — вполне возможно, что существует способ все это разрешить. Конечно, я не могу гарантировать, потому что я не заглядывал в тетрадь, но в этом есть своя стройная логика. Гарольд читает твой дневник и не только узнает все твои тайны, но и заимствует идею. Черт, он мог даже позавидовать тебе, что ты первая это придумала. Разве все лучшие писатели не вели дневники?» «Ты хочешь сказать, что у Гарольда есть свой дневник?» «Когда он спустился в подвал, это было в тот день, когда я принес вино, я осматривал гостиную. Он сказал, что собирается обставить ее современной мебелью. И я пытался вообразить, как она тогда будет выглядеть. И я заметил, что в каминной ограде один кирпич расшатался». «Да», — завопила она так громко, что он подскочил на месте. «В тот день, когда я прокралась к нему в дом и пришла на один кросс, я сидела на ограде, и я помню тот расшатавшийся кирпич». Она снова посмотрела на Ларри. «Ну вот, опять. Словно кто-то заботился о том, чтобы мы обязательно заметили». «Совпадение», — сказал он, но голос его звучал неуверенно. «Ты так думаешь? Мы оба были у Гарольда дома. Мы оба заметили расшатавшийся кирпич. А теперь мы оба сидим здесь и разговариваем. Совпадение? Я не знаю». «Что было под камнем?» «Толстая тетрадь», — произнес он медленно. «Я даже не заглянул в нее. Тогда я считал, что она с таким же успехом могла принадлежать и предыдущему хозяину дома. Но если бы это было так, то ведь Гарольд обязательно бы ее нашел. Мы-то оба заметили незакрепленный кирпич. Итак, предположим, он ее находит. Даже если бы тот парень, который жил там до эпидемии, записывал бы туда свои маленькие секреты, сумму доходов, утаенных от налоговой инспекции, сексуальные фантазии по поводу своей дочери или уж не знаю что еще, эти секреты все равно не были секретами Гарольда. Ты согласна?» «Да, но не перебивать, когда инспектор Андервуд размышляет. Так вот, раз это были секреты, не имеющие никакого отношения к Гарольду, то с чего бы ему снова убирать тетрадь под кирпич? Только потому, что это все-таки были его секреты. Это был дневник Гарольда». «Думаешь, он все еще там?» «Может быть. Надо просто пойти и посмотреть». «Сейчас?» «Завтра. Он будет работать в похоронной команде, а Надин во второй половине дня помогает на электростанции». «Хорошо», — сказала она. «Как ты думаешь, надо ли говорить об этом Стью?» «Почему бы не подождать немного? Какой смысл разводить панику? Но пока мы уверены, что дело действительно серьезное. тетрадь может уже не быть на месте, а может оказаться списком намеченных дел. Она может быть набита абсолютно невинными вещами, или там будет записан его политический план, а может быть, все записи будут зашифрованными. Я об этом не подумала. Так что мы будем делать, если там окажется что-нибудь серьезное? Тогда, наверное, нам надо будет показать тетрадь Комитету свободной зоны. Еще одна причина, чтобы разделаться с этим делом поскорее. Следующее заседание 2-го. Комитет во всем разберется. «Ты в этом уверен?» «Да», — ответил Ларри. Но при этом он вспомнил о словах Лео. Она спрыгнула со сцены. «Ну вот, я и почувствовала себя лучше. Спасибо за все, Ларри. Где мы встретимся?» «В небольшом парке через дорогу от дома Гарольда. Как насчет часа дня?» «Прекрасно», — сказал Ларри. «Увидимся завтра». Фрэнни пошла домой. Ни разу за последние несколько недель на душе у нее не было так легко. Как сказал Ларри, альтернатива ясна. Дневник может выбить почву из-под всех их опасений. Если же дело повернется иначе... Ну, пусть тогда решает комитет. Ларри напомнил ей, что следующее их заседание состоится 2 сентября в доме у Ника и Ральфа. Когда она пришла домой, Стью сидел на кровати с толстым томом под названием «Введение в Уголовный кодекс Колорадо». «Тяжелое чтение», — сказала она и поцеловала его в губы. «А ты как думала?» Он швырнул книгу через всю комнату, и она с глухим стуком приземлилась на туалетном столике. Эл Бандел притащился. Он со своим комитетом развил бешеную деятельность. На следующем заседании комитета свободной зоны он хочет выступить. «А ты чем занималась, моя прекрасная леди?» Разговаривала с Ларри Андервудом. Он метнул в нее пристальный взгляд. «Френ, ты плакала?» «Да», — сказала она, смотря ему прямо в глаза. «Но сейчас я чувствую себя лучше, значительно лучше». «Это из-за ребенка?» «Нет». «А из-за чего тогда?» «Расскажу тебе завтра вечером. А до завтра никаких вопросов, окей?» «Что-нибудь серьезное?» «Стью, я не знаю». Он посмотрел на нее долгим-долгим взглядом. «Хорошо, Фрэнни», — сказал он. «Я люблю тебя». «Я знаю. И я тоже тебя люблю». Утро 1 сентября выдалось облачным и дождливым. Скучный денек, который хочется поскорее забыть. Но ни один из обитателей свободной зоны Боулдера никогда его не забыл. Потому что именно в этот день заработала электростанция. По крайней мере, на время. Через некоторое время, после того, как Брэд Китченер включил 2 огромных рубильника, один из генераторов загудел на более тонкой и жалобной ноте, и задымился. Люди отпрянули. Помещение стало наполняться тошнотворно-сладким запахом озона. «Слишком большая нагрузка», — заорал Брэд. Он подбежал к рубильникам и отключил электроэнергию. Скуление генераторов начало затихать. Но до того, как оно прекратилось, раздался взрыв, звук которого был частично заглушен слоем защитного стекла. «Черт возьми», — сказал Ральф. «Один из них загорелся». Лампы дневного света над ними потухли. Брэд резко открыл дверь дежурной комнаты и выбежал на площадку. Слова его отдались эхом в открытом пространстве. «Тащите огнетушитель! Скорее!» Несколько огнетушителей были направлены на генераторы, и огонь был потушен. Запах озона все еще чувствовался в воздухе. Стью положил руку Брэду на плечо. «Жаль, что все так получилось, парень», — сказал он. Брэд обернулся к нему с усмешкой. «Жаль? Чего тебе жаль?» «Ну, генератор сгорел, разве нет?» — спросил Джек. «Да, черт возьми. Конечно, сгорел. А где-то в районе Северной улицы накрылся трансформатор. Мы забыли, черт возьми, мы совсем забыли. Они заболели и умерли, но перед тем, как это сделать, им не пришло в голову выключить электроприборы. Включены телевизоры, микроволновые печи, электрические одеяла. И так по всему Боулдеру огромная нагрузка. Эти генераторы устроены так, что когда нагрузка слишком велика, они подключаются к другим генераторам, где нагрузка поменьше. Этот генератор и пытался подключиться, но не к чему было, понимаете? Брэд чуть не трясся от возбуждения. Гэри, помните, как Гэри, штат Индиана, сгорел дотла? Все закивали. Не уверен. Не могу быть уверена все 100%. Но, возможно, там произошло то же самое, что и у нас. Мы бы тоже сгорели, если бы не успели вовремя отключить электроэнергию. Одного замыкания в электрическом одеяле могло оказаться достаточно. Эти два генератора попытались скинуть с себя часть нагрузки, но у них ничего не вышло. Вот они и сгорели. Нам крупно повезло, что это случилось. Вот что я думаю. «Ну, раз ты так говоришь», — сказал Ральф с сомнением. Брэд сказал, «Нам надо начать работу сначала, но на этот раз у нас только один неисправный генератор. Мы быстро справимся». Но Брэд щелкнул пальцами. «Мы не можем снова включить электроэнергию до тех пор, пока мы не будем полностью уверены. Можем мы организовать еще одну рабочую бригаду? Человек 12». «Конечно», — ответил Сью. «А зачем?» «Бригаду выключателей. Просто горстка парней, которые будут расхаживать по Болдеру и выключать все электроприборы, которые попадутся им на глаза. Мы не сможем запустить электростанцию, пока все не будет выключено. У нас нет пожарной команды, парень. Завтра вечером у нас состоится заседание комитета свободной зоны», — сказал Стью. «Ты придешь, объяснишь причину и получишь своих людей. Но ты уверен, что в следующий раз перегрузки не будет?» «Абсолютно уверен. Ее и сегодня не было, если бы столько приборов не остались включенными. Кстати сказать, кому-то надо отправиться в северную часть Болдера и посмотреть, нет ли там пожара». Через час Френ въехала на велосипеде в небольшой парк через дорогу от Гарольда. Утренний дождь перешел в густой туман. Она огляделась в поисках Ларри, но не увидела его. По росистой траве она подошла к качелям, и чей-то голос произнес: «Сюда, Фрэнни!» Она удивленно посмотрела на небольшое здание, в котором помещались мужской и женский туалеты, и на мгновение ее охватил страх. В тени рядом со зданием стояла высокая фигура, и на мгновение ей показалось. Потом фигура сделала шаг вперед и превратилась в Ларри, одетого в потертые джинсы и рубашку цвета хаки. Фрэн расслабилась. «Я испугал тебя?» — спросил он. «Да, немного». Она села на качели, и сердце ее стало постепенно успокаиваться. «Я просто увидела твой силуэт в темноте». «Извини, я решил, что так будет безопаснее, хотя от дома Гарольда этого места вообще не видно». «Я вижу, ты тоже на велосипеде?» Она кивнула. «Меньше шума». «Я спрятал свой вон в том убежище», — он кивнул в сторону здания рядом со спортивной площадкой. Фрэн последовала его примеру. Запах внутри оказался затхлым и зловонным. Внутри все было усыпано пустыми бутылками и окурками. В дальнем углу валялись смятые брюки, а в ближнем остались следы от когда-то разведенного здесь костра. Она поставила свой велосипед рядом с велосипедом Ларри и быстро вышла. В этом сумрачном помещении, заполненном запахом сексуальных выделений, было очень легко вообразить, что темный человек стоит прямо у тебя за спиной, сжимая в руке перекрученную металлическую вешалку. «Постоянное место отдыха, не так ли?» — сухо спросил Ларри. «Не мне принадлежала идея воспользоваться этим очаровательным помещением», — сказала Фрэн. И голос ее слегка дрожал. «Независимо от того, что мы узнаем сегодня, этим вечером я хочу все рассказать Стью». Ларри кивнул. «Да, и не только потому, что он член комитета. Он ведь и судебный исполнитель». Фрэн обеспокоенно посмотрела на Ларри. Она в первый раз по-настоящему поняла, что их сегодняшняя экспедиция может закончиться для Гарольда тюрьмой. «Ах ты, черт!» — вздохнула она. «Да уж, дело не из приятных», — согласился он. «Хочешь отменить нашу затею?» После долгого размышления она покачала головой. «Правильно. Я думаю, мы обязаны все выяснить тем или иным способом». «Ты уверен, что их обоих нет дома. Да, я видел, как Гарольд уехал на грузовике похоронного комитета сегодня утром. А всех, кто входит в комитет по энергетике, пригласили сегодня на пробный запуск. Ты уверен, что она пошла? Со стороны это смотрелось бы очень странно, если бы она осталась дома. Разве не так? Фрэнк кивнула. Наверное, так и есть. Кстати, Стью сказал, что они надеются снова запустить электростанцию к 6-му числу. «Это будет великий день», — сказал Ларри, и подумал о том, как здорово будет взять в руки большую гитару, подключить ее к еще большему усилителю и начать наигрывать что-нибудь. Может быть, Глорию или прогулку с собакой. Собственно говоря, все что угодно, кроме крошки. «Может быть», — сказала Фрэнни, — «нам следует запастись каким-нибудь предлогом. Просто на всякий случай». Ларри криво улыбнулся. «Попытаешься убедить их, что мы разносим подписные бланки на журналы? Ха-ха, очень смешно. Ну, мы можем сказать ей то же самое, что ты только что сообщил мне о запуске электростанции, если она окажется дома». Фрэн кивнула. «Да, это сойдет». «Не обманывай себя, Фрэн. У нее возникнут подозрения, даже если мы придем к ней, чтобы сообщить, что только что состоялось второе пришествие, и Иисус Христос разгуливает по крыше городского резервуара. Это в том случае, если она чувствует за собой какую-то вину». «Да». «Пошли», — сказала Фрэн после непродолжительной паузы. Предлог не понадобился. Долгий и безрезультатный стук сначала в парадную, а потом и в заднюю дверь убедил их в том, что дом Гарольда абсолютно пуст. «Как ты проникла внутрь?» — спросил Ларри. «Через подвальное окно». Они подошли к торцу дома, и Ларри долго дергал за ручку. «Может быть, ты и попала сюда через окно, но сейчас оно закрыто». «Да нет, просто заело. Дай я попробую». Но и у нее ничего не получилось. «Что нам делать теперь?» — спросила она. «Разобьем стекло». «Ларри, он увидит». «Ну и пусть видит. Если ему нечего скрывать, он подумает, что это просто пара озорных ребятишек, которые выбивают стекла в пустых домах. А если ему есть что скрывать, то он будет очень обеспокоен и вполне заслуженно. Так?» Она посмотрела на него с сомнением, но он, не колеблясь, снял рубашку, обернул ее вокруг кулака и разбил стекло. «Готово». Он открыл окно изнутри. Ларри спустился в подвал первым и обернулся, чтобы помочь Фрэн. «Будь осторожна, крошка. Никаких выкидышей в подвале у Гарольда Лаудера». Он подхватил ее под руки и медленно опустил вниз. Вместе они оглядели игровую комнату. На столе для игры в хоккей валялись обрывки цветных электропроводов. «Что это?» — спросила она, подобрав один из кусочков. «Раньше здесь этого не было». Он пожал плечами. «Может быть, Гарольд конструирует новейшую модель мышеловки?» Под столом валялась коробка, и Ларри поднял ее. На крышке было написано: «Превосходный набор радиотелефонов. Батарейки в комплект не входят». Ларри открыл коробку, но ее легкость еще раньше подсказала ему, что внутри ничего нет. «Он собирает радиотелефоны, а не мышеловки», — сказала Фрэн. «Нет, это не конструктор. Эта штука продается в готовом виде. Может быть, он что-то в них менял? Это очень похоже на Гарольда. Помнишь, как Стью ругался по поводу плохой связи, когда они вместе с Гарольдом и Ральфом искали матушку Абагейл?» Она кивнула, но что-то в этих обрывках проводов по-прежнему смущало ее. Ларри уронил коробку на пол и произнес фразу, которая позднее показалась ему самым ошибочным заявлением за всю его жизнь. «Это не имеет значения», — сказал он. «Пошли». Они поднялись по лестнице, но на этот раз дверь в кухню оказалась закрыта. Она посмотрела на него, и Ларри пожал плечами. «Отступать уже поздно, так ведь?» — она кивнула. После того, как дверь была взломана, Ларри подобрал с пола отлетевший засов. «Я поставлю эту штуку на место, и он никогда ничего не заметит. Надо только найти отвертку». «К чему лишние хлопоты? Он же все равно заметит разбитое окно». «Правильно. Но если засов на двери окажется нетронутым, он...» Чего это ты улыбаешься? Засов ты, может, и прикрутишь, но как ты собираешься закрыть его с обратной стороны двери? Он призадумался и сказал: «Господи, женщин, которые слишком много о себе воображают, я ненавижу больше всего на свете». Он швырнул засов на кухонный стол. «Пошли, посмотрим под кирпичом». Они вошли в темную гостиную, и Фрэнни почувствовала растущее беспокойство. В прошлый раз у Надин ключа не было, но на этот раз она может вернуться с ключом. Какая это будет горькая шутка, если первой обязанностью Стью в качестве судебного исполнителя окажется арест его собственной жены за незаконное проникновение? «Этот?» — спросил Ларри, указывая пальцем. «Да, поторопись». Так или иначе, скорее всего, он его перепрятал. Гарольд действительно перепрятал дневник. Но Надин положила его на старое место. Ларри и Френ ничего об этом не знали. Когда Ларри приподнял кирпич, в открывшемся углублении они увидели толстую тетрадь. «Ну что?» — спросил Ларри. «Долго мы будем на нее смотреть?» «Бери ты», — сказала Френ. «Я даже не хочу к ней прикасаться». Ларри взял тетрадь и стер пыль с обложки. Он пролистал несколько страниц. Гарольд писал тонким фломастером. Почерк у него был очень мелким, абзацев не было. «Нам потребуется 3 дня, чтобы все это прочитать», — сказал Ларри и стал перелистывать дневник. «Подожди», — сказала Френ и протянула руку, чтобы вернуться обратно на пару страниц. Там непрерывный поток слов прерывался смело очерченным треугольником. Внутри было написано нечто вроде девиза. «Следовать своей звезде — это значит подчиняться воле более великой силы, воле провидения. Но это не исключает того, что сам акт следования этой воле является стержневым корнем еще более могущественной силы. Твой Бог, твой дьявол владеет ключами от маяка. Я так долго мучился этим в последние 2 месяца, но каждому из нас он дал возможность отправиться в плавание». Гарольд Эмери Лаудер. «Извини», — сказал Ларри, — «что за пределами моего понимания? Ты уловила что-нибудь?» Френ медленно покачала головой. «По-моему, Гарольд хочет сказать, что быть ведомым может оказаться настолько же почетно, как и быть ведущим». Ларри снова начал листать тетрадь, наткнувшись еще на 4 или 5 обрамленных в рамку максим, под каждой из которых большими буквами было написано полное имя Гарольда. «Ну и ну!» — воскликнул Ларри. «Посмотри-ка на это, Фрэнни!» «Утверждают, что гордость и ненависть — 2 основных человеческих греха. Но так ли это? Я предпочитаю думать о них, как о 2 основных добродетелях. Отказаться от гордости и ненависти означает согласиться с тем, что ты должен измениться во имя мира. Сохранить же их в себе куда более благородно. Это означает, что мир должен измениться во имя тебя. Я пустился в великую авантюру». Гарольд Эмери Лаудер. «Эта мысль могла родиться только в очень неспокойной душе», — сказала Френ. Ей стало холодно. «Это как раз тот тип мышления, который и вверг нас во всю эту катастрофу», — сказал Ларри. Он быстро перелистнул страницы на начало. «Не будем терять времени. Посмотрим, что мы можем из этого извлечь». Они прочли первое предложение, положив дневник между собой, как дети на уроке пения. Изо рта у Френ вырвался приглушенный возглас. Она подалась назад и прикрыла рот рукой. «Френ, мы должны взять это с собой», — сказал Ларри. «Да. И показать Стью. Не знаю, прав ли Лео насчет того, что они перешли на сторону темного человека, но нет никаких сомнений в том, что Гарольд опасно возбужден. Ты и сама это видишь». «Да», — повторила она. Она почувствовала себя на грани обморока. Так вот, как заканчиваются эти истории с дневниками. Она словно знала об этом с того самого момента, когда увидела в своем дневнике шоколадный отпечаток. «Только не потерять сознание», — повторяла она про себя. «Фрэнни, с тобой все в порядке?» Голос Ларри, откуда-то издалека. Первое предложение дневника Гарольда. «Самым большим наслаждением для меня в это восхитительное пост апокалиптическое лето станет убийство мистера Стюарта Мудзвона.